Разгильдяй. С точки зрения подчиненных, это, пожалуй, самый удобный тип начальника. Однако очень важно отметить, что подчас такое поведение, поведение разгильдяя, то есть частое отсутствие на работе, очень демократичные отношения со всем персоналом, шутки-прибаутки направо и налево, является только маской, под которой скрывается очень строгий и взыскательный руководитель. Поэтому не расслабляйтесь до поры до времени и старайтесь по-настоящему хорошо работать. Но часто встречаются и самые настоящие разгильдяи-начальники. Тогда будьте уверены, на каждого начальника-разгильдяя найдется секретарь-трудоголик.